«А давай им морду набьем», — предложил обкурившийся Колян. «А че они наших толстеньких обижают?» «А давай». «Правильно. Отметили так, чтобы в их сторону даже чихать не смели». «Отметили еще, успеете», — тормознул взорвавшихся нариков Денис, заметив, что переодетый капитан королевской стражи уже слинял, ну, скорее всего, договорившись об очередной халявной поставке оружия. А место за столиком около подпольщиков заняла странная, закутанная в плащ личность. «Лучше пыхните еще или отпущение грехов на грудь примите». Предложение герцога было воспринято на ура, и нарики опять принялись сворачивать самокрутки. Судя по низко надвинутой на лоб широкополой шляпе и черной карнавальной маске на лице, подозрительная личность хотела сохранить инкогнито. Незнакомец низко склонился над столом, призывая сделать то же самое подпольщиков, и начал что-то им нашептывать. Что уж он хотел от них добиться, сказать трудно, но, судя по реакции революционеров, предложение незнакомца борцам за свободу не понравилось, и они отрицательно мотнули головами. Незнакомец тогда выудил из недр своего плаща тугой кошель и выложил его на стол. Подпольщики задумались. На стол плюхнулся еще один кошель. Подпольщики начали чесать затылки. Третий кошель поставил точку. Деньги перекочевали в их карманы, а незнакомец выложил перед ними на стол какую-то бумажку, и революционеры начали ее изучать. Шум за спиной заставил юношу обернуться. Квелый Колян дозрел. Кутюрье грохнул об стойку опустевшую бутылку водки и под веселый звон осколков проревел: «Ну че, братва, пошли гасить идейных! Молодец, Колян!» Вторая бутылка грохнулась об стойку. Гламурная братва вооружалась розочками. «Навертел их!» Обкуренные дамы начали вытаскивать из волос шпильки габаритами с приличной стилеты. Процесс пошел. Денису тоже хотелось пообщаться с подпольщиками, а еще больше мечтал пообщаться с подозрительной личностью в маске. Но допускать кровопролития не хотел. «Так, ребята, предлагаю не горячиться». «Герцог, ты ничего не понимаешь!» — взапали орал Квелый Колян. «Это такие козлы!» «А где они?» — возмутился Карлуша по злотине. «Слиняли, гады!» Подпольщики не стали ждать, пока их насадят на вертел, и действительно слиняли. Господин в маске сбежал последним. Его дорожный плащ мелькнул в дверях и исчез. Они сделали это очень вовремя, так как на призыв Квелого Коляна откликнулась не только гламурная толпа. Их уже собрался бить весь подогретый алкоголем ночной клуб, который очень любил трех толстяков и не любил революционеров. «Догонать и всех поставить раком!» Толпа ринулась на выход. Последним, укоризненно качая головой, вышел Денис. Они опоздали. Ни революционеров, ни господина в маске нигде не наблюдалось. Но разгоряченную толпу это не остановило. «Так, мы налево, вы направо», — деловито распорядился Колян. Гламурная толпа с воинственными воплями помчалась вдоль по улице налево. Все остальные рванули направо. «А здесь по ночам не скучно. Средний класс развлекается вовсю», — хмыкнул Денис. «Теперь посмотрим, как живет простой народ». С этими словами юноша двинулся в сторону центральной площади, так как именно там сейчас гулял этот самый простой народ, празднуя счастливое возвращение принцессы. Здесь тоже было весело, но в отличие от среднего класса, низшие слои общества отдыхали более культурно, хоть и пили допьяно, как отказаться от халявы, но особо не буянили. За порядком бдительно следила городская стража, которой на этой площади было полно, и любой конфликт тут же гасился в зародыше. В одном Денис точно убедился за время этой прогулки. За исключением нескольких смутьянов, народ здесь искренне любил трех толстяков и выражал свои верноподданические чувства дружным пьяным «Одобрям-с!». Еще где-то с полчаса, пошатавшись по городу, новоиспеченный герцог решил, что с него хватит, и двинулся обратно во дворец. Хоть город был Денису незнаком, дорогу во дворец найти особого труда не составляло. Высокие каменные стены дворцового комплекса, по которым ходила стража, были видны издалека и из любой части столицы Дюлока. Денис взял нужное направление и неспешным прогулочным шагом пошел по безлюдной ночной улице. Да, народ здесь погулять любил. Все, кто не спал, веселился на центральной площади и, как юноша понял, не собирался оттуда уходить, пока не кончится халявное вино. То, что улица была не такая уж и безлюдная, ликвидатор понял, когда добрался до очередного перекрестка и услышал, как что-то прошуршало за его спиной. Денис рывком развернулся. Никого. Лишь придорожные кусты возле палисадника двухэтажного особняка какого-то зажиточного горожанина слегка колыхнулись. Ликвидатор замер, напряженно прислушиваясь и озираясь по сторонам. Вроде все спокойно. Юноша возобновил движение и сразу зашуршало уже со всех сторон. А спереди в неверном свете луны мелькнула чья-то призрачная тень. Мне вот только ужастиков в стиле баек из склепа не хватает, — пробормотал Денис. — Эй, недоумки! — крикнул он. — Выходите, потанцуем. Я сегодня добрый. Может, кого-нибудь в живых оставлю. Никто на его приглашение не откликнулся. Вместо этого один за другим начали гаснуть масляные фонари, и через несколько секунд улица погрузилась в полумрак. Теперь она освещалась лишь призрачным светом слегка ущербной луны. «Прелестно! Кажется, намечается хорошая драка», — хмыкнул парень, прикидывая, доставать из ножен меч или обойтись кулаками. «А ведь здесь кто-то магией балуется!» В этот момент луна зашла за тучей и наступила кромешная тьма. Это уже не понравилось ликвидатору. Что-то зашевелилось в кармане его камзола. Денис автоматически сунул туда руку, и пальцы наткнулись на кулон из черного алмаза. От амулета потянуло таким леденящим душу холодом, что на мгновение кончики пальцев онемели, а затем картина резко изменилась. Денис даже не сразу понял, что произошло. И лишь когда из всех кустов, из всех проулков, короче, со всех сторон, начали выпрыгивать вооруженные допотопными пищалями и пистолями огненного боя революционеры, сообразил, что у него проснулось ночное видение. Похоже, амулет решил, что работающему на темного мастера огоньку грозит серьезная опасность, и начал оказывать ему посильную помощь. Среди нападавших юноша заметил подпольщиков, недавно улизнувших из ночного клуба. Дикая, явно чужеродная ярость охватила Дениса, и он схватился за рукоять меча. Звук, извлекаемого из ножен клинка, послужил сигналом к началу атаки. Загрохотали первые выстрелы. Пули осыпались на землю, наткнувшись на невидимый барьер, окруживший тело гиганта. На этот раз ему все давалось так легко. Стреляли революционеры наугад, ориентируясь на слух, а потому большинство пуль пролетело мимо цели и начали косить своих. Денис расхохотался. «Ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Ну, ребята, сами напросились, теперь пеняйте на себя».